Глава 17. За час не самого простого пути по заснеженному полю, а потом лесу, никаких паучьих следов мы, понятное дело, не увидели. Даже если они и правда были, как сказал нам Егор Тимофеевич, то их давным-давно засыпало снегом. В этом году со снегом вообще перебоев не было, а в последние несколько недель так особенно. Вот только вскоре у нас появилось сомнение, что заказчик показал нам верный путь. И чем дальше мы топали, тем все сильнее это самое сомнение одолевало. «Видели, какой он старый, этот Егор Тимофеевич?» не выдержал в конце концов Собакин и выдал на поверхность мысль, которая давно уже не давала покоя нам всем. «У него от старости уже шарики за ролики могли зайти. Он мог что-нибудь попутать, например. Я имею в виду, может быть, мы не туда идем?» «Ага, я вот тоже об этом думаю», — включился в разговор Нарышкин. «Он ведь расстроенный был после того, как его пауки удрали. В состоянии сильного душевного волнения и все такое. Я вот, когда злюсь, бывает, учебники не могу найти, когда на уроки собираюсь. А оказывается, что я их давно уже в рюкзак положил». «Вот именно!» — воскликнул Костя. «Согласен с Лешкой. Расстроился мужик просто, вот и все. Ты что скажешь, Варвара?» Гвоздева, на спине у которой был довольно внушительный рюкзак, остановилась и грозно посмотрела на Собакина. «Так что ты предлагаешь конкретно? Вернуться и переспросить или вообще плюнуть на это дело?» Девушка вытерла пот со лба и шмыгнула носом. «Нет, совсем плевать не хотелось бы», — смутился он. «Во-первых, платят много, а во-вторых, я с таким трудом его добывал». «Тогда замолчи и топай молча. Бесишь меня», — сказала она и погребла дальше. «Так а я ничего», — сдал назад Собакин. «Просто говорю, что... Ну, хорошо, хоть не сильно холодно, а то совсем была бы беда». «Мы за всех переживаем. Вдруг заблудимся», — соврал Лёшка, поддержав своего старого знакомого. В этот момент я почувствовал то самое знакомое покалывание в руках, которого уже давно с нетерпением ждал. Честно говоря, я уже и сам был готов присоединиться к общей тревоге, но обошлось. «Не заблудимся», — обрадовал я всех остальных. «Правильно идем». «Ну, слава яйцам», — пробормотал Собакин. «Чего раньше молчал? Видишь же, переживаем. Раньше повода не было, только сейчас появился». С этого момента дело пошло намного лучше. Все как-то сами по себе вдруг успокоились и даже нашли силы, чтобы начать перебрасываться короткими фразами. Мы уверенно гребли вперед по заснеженному лесу, и с каждым шагом мои ощущения становились все сильнее. С какого-то момента они даже начали меня пугать. Если исходить из того, что нам сказал Егор Тимофеевич, то по такому количеству энергии, которое я ощутил, мы уже должны были прийти к нужному месту. Но этого не происходило. А это значит, что пауков там намного больше. «Или они просто немного подросли за это время», — предположил Дорин. «Как это? За несколько дней в два раза?» — с сомнением спросил я. «Такого не бывает». «Откуда ты знаешь, как растут морозные пауки, если не плетут паутину?» — спросил он. «Я думаю, тогда Ибрагим нас предупредил бы о чем-нибудь таком», — предположил я и посмотрел на турка, который шагал рядом с нами. «Единственный радостный человек среди всей нашей компании. Ну как человек?» «Допустим», — не сдавался Мор. «Но потом не говори, что я тебя не предупреждал». Вскоре мне уже даже стало немного боязно. Как бы там ни оказалось какого-нибудь морозного супердракона вместо пауков. Но в этот момент под ногами шагающей впереди Варвары что-то хрустнуло, а затем она провалилась в снег по самую шею вместе со своим огромным рюкзаком. «Ух ты!» — успела крикнуть она, прежде чем бросившийся к ней Собакин успел схватить девушку за руку. Следом за ним подключился Нарышкин, и теперь они лежали на снегу в виде странной фигуры. «Что за фигня?» — спросила у всех Гвоздева. «А ну-ка, вытаскивайте меня отсюда бегом!» Вдруг раздался громкий треск, и вся эта дружная компания с воплями исчезла с моих глаз. «Ну, охренеть просто!» Вот только раздумывать особо было некогда, потому что в этот момент я почувствовал, что земля под моими ногами тоже начинает понемногу расхаживаться. И что за странный треск такой? Я не стал дожидаться, пока треск достигнет своей финальной точки, и использовал подарок Дона Нефрита, чтобы взлететь. Едва мои ноги оторвались от земли, как треск прекратился. Спустя еще несколько секунд я услышал звуки возни и голоса моих друзей. «Нарышкин, ты мне своим ботинком в затылок тычешь! Прекрати немедленно!» — возмущался Костя. «Так не видно же ни хрена!» — оправдывался Лешка. «Все равно прекрати!» «Ох!» — простонала Варвара. «Я, по-моему, ноготь сломала! Зараза!» «Фу, какая ты мерзость еще вокруг!» — брезгливо сообщил княжич. «У меня все лицо в липкой дряни. Морозом жжется». Я подлетел поближе и увидел, что мои друзья провалились не очень глубоко, метров на 5. Теперь они лежали на куче веток и копошились, как тараканы, пытаясь подняться на ноги. «А, господин, это вход в пещеру», — доложил Ибрагим, который к этому моменту уже успел смотаться вниз. «По-моему, мы пришли по нужному адресу». Спустившись чуть пониже, я обратил внимание, что ветки и в самом деле были сплошь покрыты серебряными нитями паутины, которые на фоне снега были практически незаметны. Думаю, это и есть та самая морозная паутина, из которой делали дорогущий снежный шелк. Я помог ребятам разобраться с их кучей малой, и вскоре все уже отряхивали с себя паутину и подсчитывали потери. Над нами горели сразу 3 светящихся огонька, 2 из которых были моими. «Блин, даже 2 ногтя», — со злостью сказала Гвоздева и посмотрела вверх. «Накидают веток всяких. Нельзя спокойно по лесу пройтись». «Ты хотела, чтобы тебе указатель повесили?» — пробормотал Собакин, нащупывая затылок. «Леха, у тебя ноги как копыта. Чуть голову мне не разбил». Нарышкин лишь плевался и брезгливо снимал с лица паутину, которая свисала с его головы целыми буклями. «Все живы?» — спросил я, дожидаясь, пока к нам вернется Ибрагим, который занялся своим привычным делом и улетел разведывать тоннель. «Да вроде бы как», — сказал Собакин и направил один из огоньков в темноту. «Ага, значит, последний светящийся огонек — его работа». «Где это мое, интересно знать?» «Похоже на туннель, который должен будет привести нас в логово пауков», — предположил я. «Во всяком случае, я думаю так». «Я тоже так думаю», — согласилась со мной Варвара, которая, наконец, оставила свои ногти в покое. «Чувствуете этот паучий запах?» Не зная, что там чувствовала Гвоздева, но я никакого паучьего запаха не заметил. В подземельях всегда так пахнет. Лазарева романтично называла его запахом древности, а, как по мне, просто вонище от того, что долго не проветривали. «Обычный для таких мест», — сказал я с видом знатока, заставив всех бросить на меня уважительный взгляд. «Ха, а приятно иногда поумничать, оказывается. Сразу чувствуешь себя...» «Хвастаном?» — предложил вариант Дориан. «Вообще-то я хотел сказать отчаянным храбрецом», — ответил я. «А-а-а, извини. Вечно ты лезешь со своими глупостями, Мор». С 2 мечами в коридоре не было бы тесно, он был широким. Но я активировал лишь один на всякий случай, чтобы никто не напоролся на второй. Но совсем без мечей никак, мало ли что. Вдруг сейчас сюда вместо турка паучок какой-нибудь прибежит. «Чего стоим? Кого ждем?» — спросила у меня Гвоздева. «Раз уж первый стал, так иди. Или ты опять что-то почувствовал?» «Пока ничего, но нужно немного подождать», — ответил я. «Не обращайте внимания, у него иногда бывают странности», — сказал Нарышкин, который прекрасно знал, чего я жду. Он же был в курсе, что Ибрагим вместе с нами идет. «Скоро пройдет». «Он хоть не буйный?» — спросил Костя с улыбкой на лице. «По-разному бывает», — сказал я и сделал страшное лицо. Думаю, Собакин отлично понял, что я шучу, но на всякий случай все равно отошел от меня на пару шагов подальше. «Мой господин, там внутри огромная подземная пещера, и в ней пауки. Один большой и 3 маленьких», — сообщил мне Ибрагим, который как раз вернулся с разведки. «Они спят. Если их не будить, то можно попробовать без шума и пыли». «Угу, понятно. Значит, именно так и будем делать. Надеюсь, мы их не разбудим. Вот только почему маленьких всего 3? По словам Егора Тимофеевича, их здесь целая банда должна быть». «Размышляете, почему их так мало, мой господин?» — догадался турок. Я тоже об этом подумал. Вариант только один. Если они похожи на обычных пауков, то запросто могли пожрать друг друга. У них такое все время происходит». «Фу, какая гадость. Просто омерзительно», — брезгливо сказал Дориан. «Хотя мне это знакомо. Такие родственнички, как у меня, тоже при случае жрут друг друга». «Макс, тебя не отпустило?» — осторожно спросила Гвоздева. «Просто здесь и правда пованивает, а кроме того, время-то идет». В этот момент я театрально протянул руку вперед, закрыл глаза и сказал с должным случаю пафосом. «Там впереди я вижу пауков. Их четверо, и они спят. Поэтому если будем идти осторожно и молча, то мы сможем их взять без особых трудов». «Ты что, прямо сейчас все это видишь?» — спросил у меня Собакин, у которого от удивления глаза стали даже больше, чем у Гороха. «Конечно, видит», — поддержал мой авторитет Нарышкин. «По-твоему, почему про него столько сплетен по школе ходит?» «Круто, конечно», — восхищенно прошептала Варвара. «Ну ты даешь, Темников. Прямо чудеса какие-то». Мне пришлось сделать в этот момент над собой героическое усилие, чтобы не заржать и не рухнуть вниз с моей горы небожителей, на которую я внезапно вознесся в глазах моих друзей. Судя по следам на щеках Лёшки, ему тоже приходилось непросто. Возможно, даже хуже, чем мне. «Ладно, идемте вперед», — махнул я рукой и пустил вперед Собакина. «Костя, давай ты первый. Ты же все-таки стихийник». Мы шли вперед очень медленно и осторожно, стараясь не разбудить наших пауков. С каждой минутой запах становился все сильнее, а значит, мы понемногу приближались к нашей цели. Единственное, что меня продолжало беспокоить, это слишком большое количество энергии, которое я чувствовал здесь. Никак не похоже на четырех пауков. Причем трое из которых были совсем маленькими. Может быть, просто морозные пауки дают такой мощный сигнал? Я-то с ними до этого момента не сталкивался. Ибрагим был прав. Пещера и правда оказалась очень большой. Где-то был слышен тихий плеск, как будто здесь тек подземный ручей. Какое интересное место. Прямо в самом центре пещеры расположились четыре неподвижных паука. Один очень большой, а рядом с ним три маленьких. «Мне показалось, самый большой чуть-чуть пошевелился», — сказал Нарышкин, пока мы чуть дыша стояли и осматривали пауков. «Пошевелилась», — поправила его Гвоздева. «Она же девочка, и она не шевелилась. Кстати, ты уже наслал на них свое заклинание сна?» «Еще нет, но уже насылаю», — ответил Лешка. И в этот момент паучиха начала расправлять свои толстые лапы, покрытые темно-синими волосками. «Твою мать!» — закричала Гвоздева и начала размахивать руками. Судя по всему, она с перепугу пыталась помогать себе чертить формулу своего заклинания, чтобы очаровать паучиху. Но я тем временем уже отстегивал миниатюрный арбалет, который болтался у меня на поясе. «Долбаная застежка! Как всегда, в такие моменты вечно начинает происходить всякая хреновина. Блин, там же всего две кнопки. Как они не могут открыться, я понять не могу». В этот момент паучиха гонялась за Нарышкиным, который с воплями бегал от нее по пещере. Собакин поддерживал его криками, а Варвара продолжала размахивать руками. Похоже, нифига не работало ее заклинание против морозных пауков, причем совсем. «Да что ты будешь делать? Какой идиот придумал, чтобы...» «Ну, наконец-то!» Я снял арбалет, быстро зарядил в него стрелу со стеклянным наконечником, внутри которого плескался эликсир, и стал целиться в паучиху. Дождавшись момента, когда Леха с воплями в очередной раз пробежал мимо меня, я подгадал, когда паучиха будет практически в нескольких метрах от меня, и выстрелил. «Макс, стреляй же ты в нее!» — орал княжич, наворачивая круги по пещере. «Я больше не могу! Уже! Просто оно не действует мгновенно!» — крикнул я ему, вытаскивая вторую стрелу, чтобы попытаться попасть в нее еще раз и усилить дозу сонного эликсира в два раза. Пронесся мимо меня Нарышкин. Я вскинул арбалет, и вдруг паучиха замерла. В этот момент я всадил в нее вторую стрелу, которая вонзилась в нее с характерным звуком треснувшего стекла. «Ну, наконец-то!» — радостно крикнула Варвара. Услышав ее слова, Лешка остановился и обернулся. «Заснула? Фух, вот падла такая!» Он без сил уселся на землю и махнул в сторону маленьких. «Макс, этих можешь не трогать. Я на их заклинание сна колданул. Вообще-то я и на эту дуру колданул. Но нифига». «Костя, ты почему ее в кусок льда не превратил?» — спросила у него Гвоздева. «Ждал, пока она Нарышкина сожрет». «Да хрен его знает», — растерянно пожал плечами Собакин. «Я за Лешку переживал сильно. Разволновался, наверное». «Ладно, бог с ним», — сказал княжич, поднимаясь на ноги. «Варвара, я так понимаю, твои заклинания против них не работают. Так что давай, рассказывай, как мы ее тащить будем». В этот момент Гвоздева самодовольно улыбнулась и скинула на землю свой рюкзак. «Парни, мы сейчас просто офигеете!» После этих слов она достала из него несколько разноцветных кусков ткани размером с носовой платок и положила их на землю. Затем вытащила яркий кусок, который был в несколько раз больше остальных, и с гордым видом показала его нам. «Знаете, что это такое?» «Красивенькая тряпочка», — предположил Костя. «Сам ты тряпочка. Смотри, на этом мы повезем паучиху домой». Она подбросила его вверх и крикнула. «Ковер-самолет, активация!» В этот момент тряпочка вспыхнула, увеличилась в два раза и повисла перед нами в воздухе. «Что это за ерунда, Гвоздева?» — спросил у нее Лешка и надавил на ткань рукой. Та тут же поддалась и опустилась ниже. «Как ты собралась паука на этом вести?» Девушка растерянно смотрела на кусок ткани, болтающийся в воздухе, и обиженно шмыгнула носом. «Там было написано, что получится ковер-самолет. Артефакт последней модели. Эксклюзивный товар. Оригинал». Она посмотрела на пол, где валялись разноцветные мелкие кусочки ткани. «А это разноцветные коврики-самолетики». «Похоже на хреновую китайскую подделку», — заключил Собакин. «Варвара, ты где это все заказывала? На Алиэкспрессе?»